«Что же, это неплохая новость», — неожиданно обрадовался Кофа. «Если уж одно из твоих безумных желаний завело нас на край Красной пустыни, возможно, другое поможет нам отсюда выбраться. Хотелось бы верить». А потом мы просто чесали языки, обсуждали последние столичные новости, обладателем которых сэр Кофа мгновенно становится на любом расстоянии от дома, а для чего еще нужна безмолвная речь. Перемывали косточки знакомым, спорили о достоинствах своих любимых трактиров, одним словом, вели себя так, словно уже давным-давно вернулись в Йехо, и единственным чудом, которое светило нам этой ночью, должна была стать хорошая порция фирменного горячего паштета мадам Жижинде. Наш трёп так понравился любопытной темноте, что она решила подкрасться поближе. Мы не заметили, как наступила ночь. Впрочем, я где-то слышал, что в пустыне такие вещи всегда случаются внезапно. «Я устал от тебя смертельно, сэр Макс», — неожиданно сказал Кофа. «Так что я, пожалуй, пополню ряды спящих, а ты иди прогуляйся. И не переживай за нас, я умею просыпаться примерно за полчаса до начала любых неприятностей». «Хорошо», — растерянно кивнул я. «Что-то во мне знало, что сэр Кофа совершенно прав. Пожалуй, мне действительно следовало именно прогуляться, а не сидеть на месте». И я вдруг здорово испугался, представив себе, что придется уйти в неуютную красноватую темноту и бродить там в полном одиночестве. Возможно, очень далеко от успокоительного силуэта нашего летательного пузыря. «Тебе страшно?» — неожиданно мягко спросил Кофа. «Ничего, сэр Макс, страх не такая уж великая плата за хорошее чудо. Некоторые платят и подороже». «Конечно», — улыбнулся я. «Ладно, я, пожалуй, все-таки рискну последовать вашему совету. Доброй ночи». «И тебе того же», — ворчливо отозвался Кофа, забираясь в корзину пузыря Буурахри. Наверное, она показалась ему более уютной спальней, чем красный песок под нашими ногами. Через несколько минут я с удовольствием понял, что успел по-настоящему истосковаться по пешим прогулкам. Все эти куманские уладасы были куда как хороши, но возможность самостоятельно переставлять ноги дарит куда более изысканное наслаждение. Еще через несколько минут я с радостью обнаружил, что меня больше не тянет оборачиваться назад, дабы увидеть призрачные контуры нашего сомнительного летательного аппарата на фоне ночного неба. Дурацкие опасения, что я могу заблудиться, сами собой растаяли в неторопливом ритме моих шагов. Разумеется, я мог заблудиться, но ведь я и собирался именно заблудиться. Забрести неизвестно куда, а не описывать круги вокруг места нашей стоянки. Я чувствовал себя свободным и счастливым. Что-то подобное я испытывал в детстве, когда в одиночестве удирал в лес, который начинался в получасе ходьбы от нашего дома на окраине, и потом, гораздо позже, во время своих одиноких ночных скитаний по городам, где мне довелось провести какую-то часть своей странной жизни, и местечком, куда я попадал всего на несколько дней или часов, только на этот раз чувство свободы было куда более острым, пугающе острым, я бы сказал. Приступы панического страха еще не раз сотрясали мое тело во время этого безумного путешествия по темной рассыпчатой поверхности остывающих песчаных дюн. Но я быстро понял, что со страхом нужно просто смириться, как с приступом внезапной боли, когда судорога неожиданно сводит ступню. Просто знать, что через несколько минут это пройдет само собой, а пока нужно стиснуть зубы и потерпеть. И я стискивал зубы, и страх действительно уходил, словно я временно утрачивал способность его испытывать. В какой-то момент я остановился и тихо рассмеялся. Мне показалось, что для полного кайфа не хватает только хорошей музыки. Когда-то я очень любил отправляться на прогулки со стареньким плеером в кармане куртки. В те мифические времена, когда я еще не был сэром Максом из Йехо. Идея показалась мне просто замечательной. Уж не знаю, найду ли я эту грешную черхавлу, но удовольствие от процесса получу по полной программе. Я опустился на корточки и зарыл руку в прохладный песок. Чем не укрытие для моей нахальной конечности, желающей проникнуть в загадочную щель между мирами? —